ситуация. На основе привычного поведения человека и протекания соответствующих психических процессов закрепляется, формируется соответствующий образ весельчака, серьезного человека или зануды и так далее. Одевая соответствующую маску, человек становится именно таким, а коллеги, друзья и родные поддерживают игру по установленным правилам восприятия. Можно ли создать для себя новый образ, более благоприятный для жизни и работы? Решение. Можно, но для этого необходимо приложить собственные усилия по созданию образа и преодолению сопротивления окружающих. Их представления очень сложно ломаются, ведь окружающие привыкли к определенному поведению человека и не хотят видеть в нем иное. Взгляните на себя как бы со стороны, посмотритесь в зеркало, выпрямите спину, расправьте плечи и найдите удобное положение для рук. Обратите внимание на походку. Попробуйте создать себе новые условия для эмоциональной жизни. Награда за это – улучшение здоровья, снижение усталости и расширение возможностей.